Глава 19. Мы оказались в лесу, который находится прямо возле дворца. «Придется прогуляться, перемещаться ближе было бы опасно», — сказал Кейрон. «Зайдем через главные ворота?» — предположила я. «Да. Если на нас решат напасть, то отпор мы, конечно, сможем дать, но небольшому количеству людей. Генри говорил, что император не станет предпринимать что-либо при других людях, тем более, что сегодня праздник. Мы медленно двинулись в сторону дворца». Не только чтобы быть начеку, но и из-за раны Кейрона, чтобы швы не разошлись. Катрин не только зашила его рану, но восстановила часть с помощью своей способности, отдавая ему жизненные силы. Я еще не решилась доставать ножи, чтобы не привлекать лишнего внимания. Если меня и не знают во дворце, то Кейрона узнают с вероятностью в 100%. Когда мы вышли из леса и стали виднеться ворота на территории дворца, то мне в глаза бросилась странная вещь — это отсутствие охраны. «Где охрана?» — озвучила вопрос. «Не знаю», — напряженно ответил Кейрон. «Если что-то пошло не по плану, то Генри применил бы свою силу, и тогда лежали бы трупы, а здесь совсем нет никого. Когда мы приблизились к воротам, то и на видимой территории дворца никого не обнаружили. Теперь же и я, и Кейрон достали оружие, заходя через ворота. Слишком тихо, не слышно никаких звуков. Мы зашли внутрь дворца через главный вход. Возможно, логичнее было бы разделиться, чтобы что-то быстрее найти». Но мы двинулись в одну и ту же сторону. Так будет безопасней. Во дворце нет людей. Ни охраны, ни слуг, совершенно никого. Но не это важно. А то, что интерьер дворца никак не изменился. Генри рассказывал, что каждому празднику его особенно украшают, а тут словно не должно было быть празднества. Мы обошли весь первый этаж и никого не обнаружили, поэтому вскоре уже были на втором. Но там тоже никого. Когда оказались в главной зале, где должны были разворачиваться события, то он совершенно пуст. «Куда все делись?» Этот вопрос либо прочитался на моем лице, либо я задала его вслух, потому что Кейрон ответил. «Не знаю, Агата, это очень подозрительно». Я обратилась к видениям, чтобы узнать, есть ли кто-то во дворце или нет. В своих видениях я побывала в каждой комнате, но никого так и не обнаружила. Это заняло время, но все же намного быстрее, чем мы бы обходили его сами. «Здесь кроме нас никого нет, Кейрон», — объявила я спустя время. «Тогда где все?» «Хороший вопрос. Ни императора, ни Генри, ни Трое, никого. Мне нужно кое-что проверить», — сказал он, и взмахнув рукой, открывая небольшой портал. «Но как? Видимо, блокираторов нет и не было, поэтому и можно создавать порталы. Если здесь кто-то и был, то они ушли через порталы», — сделала вывод я, на что Кейрон утвердительно кивнул. «Думаю, нам стоит переместиться в Академию». Я промолчала, мысленно соглашаясь с ним. Когда Кейрон открыл портал, то через несколько секунд мы были уже на территории Академии. Здесь же мне бросилась защита на Академии. «Мия должна была снять ее», — проговорила я, стоя неподалеку от ворот. Кейрон поджал губы, думая о том же, о чем и я. Что-то пошло не по плану. «Если там кто-то есть, и как только они нас увидят, то могут сообщить ректору, Кейрон», — сказала я. «Знаю, Агата». Мы двинулись к воротам Академии, через которые спокойно прошли. Охраны здесь особо никогда не было, только в редких случаях. Купол защищает Академию лучше охраны, но только от посторонних. Людей на улице здесь также не оказалось, поэтому мое сердце стало ускоренно биться из-за плохого предчувствия. Открыв дверь в Академию, мы оказались в пустом холле. Где все? Здесь всегда кто-то был, например, когда прогуливали какой-то предмет. Мы стали продвигаться дальше, и там я увидела бегущего Дмитрия, которого окликнула. «Дмитрий!» Он дернулся от звука моего голоса, а Кейрон придержал за руку. «Не думаю, что это хорошая идея, Агата. Он должен знать хоть что-то, Кейрон!» Дмитрий обернулся и широко распахнутыми глазами осмотрел меня, а потом переместил взгляд на Кейрона. В его глазах я увидела страх. «Впервые!» «Дмитрий!» «Дмитрий?» Неуверенно позвала я и сделала шаг навстречу. «Мой бывший парень возвел щит?» Я нахмурилась, совершенно не понимая такой реакции. «Он собрался защищаться от нас?» «От меня?» «Что ты здесь делаешь, Агата?» — спросил он тихим голосом. Я не нашла, что ответить на этот вопрос, а Дмитрий глупо усмехнулся. «Ты пришла спасать его, да?» — в упор посмотрела на него. «Тогда ты опоздала». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, делая шаг навстречу. «Что с Генри?» «Ты хотела сказать «с темным»?» — зло выплюнул он. «Не думал, что ты свяжешься с ним?» — Дмитрий глянул на Кейрона. «Они же предатели, Агата! Как ты могла?» «Постой, о чем ты говоришь, Дмитрий? Как ты узнал о Генри?» «Император всем нам рассказал еще 3 дня назад, что вы явитесь, чтобы свергнуть его, а я думал, что ты пропала. Опять! В тот раз ты тоже была где-то с ним?» «Я совершенно не понимаю, что Дмитрий имеет в виду. Они знают уже 3 дня. Как император узнал, какой день мы выберем? Вильфор рассказал всем, что Генри не его сын. Где он? Задала я вопрос. «Лучше уходи отсюда, Агата, пока не поздно. Тебя тоже нужно схватить, но...» «Не могу. Уходи, иначе у тебя не будет шанса». Эрон взял меня под руку, тихо говоря. «Уйдем. Он не поможет. Но доверься мне». Я кивнула, бросив последний взгляд на Димитрия, а потом Кейрон открыл портал в неизвестность, в котором мы скрылись и оказались в нашей с Катрин комнате. Подруги нет на месте, но мои вещи так и лежат. «Что происходит, Кейрон? Император? Все знал?» «Получается, что да». Кейрон опустился на край моей кровати. Видимо, он поведал всем историю, выгодную с его стороны, где рассказал, как Генри и мы хотим его свергнуть, рассказывая правду о том, что он темный. «Но где они сейчас?» «Димитрий куда-то торопился. Все они здесь, в Академии, Агата, как и император». «Почему я это не предвидела?» Задала я главный вопрос. Было множество исходов событий, но только не такой. Кейрон не ответил на этот вопрос, потому что, как и я, не знает. «Ладно, так». «Нужно что-то придумать и первым делом найти принца. Если Кейрон уверен, что они здесь, то мы обязаны их найти. Нужно переодеться», — сказала я, — «чтобы нас не узнали». «Да, конечно, полностью поменять внешность никак не получится. Но вот одеться в форму Академии с помощью одной вещи незначительно поменять черты можно». Я попросила Кейрона отвернуться, чтобы быстро переодеться в форму. А дальше в тумбе отыскала небольшой кулон, который родители прислали мне на день рождения. Тогда я задумалась, зачем он мне вообще нужен. Но теперь мысленно их благодарю. Правда, он у меня один. Я посмотрелась в зеркало, где на меня теперь смотрит девушка чуть с крупноватым носом, карими глазами и тонкими губами. Цвет волос остался прежним. Неплохо, вроде бы я, вроде бы и нет. Узнать меня будет практически невозможно. «Тебе лучше остаться здесь, Кейрон», — сказала я ему. «Тебя все знают в лицо». «Исключено, Агата, ты одна не пойдешь». Он открыл портал. «Куда он ведет?» «В мою бывшую комнату здесь». Мы оказались в просторной комнате, где преобладают серые оттенки. Он подошел к шкафу, где остались кое-какие вещи. Видимо, Кейрон жил здесь, когда был наблюдавшим из дворца. Мистер Саргард достал некоторые вещи и начал расстегивать рубашку. Я же решила отвернуться, чтобы он переоделся. Когда обернулась обратно, то увидела, как он надевает головной убор, прикрывающий часть лица. Так менее заметно. Конечно, это никак не изменило его внешность, но и правда сделало его менее заметным. Правда, для этого ему нужно постоянно склонять голову вниз, чтобы его не узнали. Мы вышли из его комнаты и пошли по пустым коридорам Академии. Дальше спустились по ступенькам вниз, двинулись в сторону, куда собирался бежать Димитрий, пока я его не окликнула. Там находится главный зал, и именно с той стороны доносятся голоса. Завернув в другом коридор, нам стали попадаться учащиеся Академии, поэтому Кейрон пришлось опускать голову, чтобы не быть узнаваемым. На меня же кто-то поглядывал, но быстро терял интерес и уже смотрел в другое место. Я встретила Мирана, который почему-то весь бледный. Конечно, хотелось подойти к нему и спросить, но, помня реакцию Димитрия, делать этого не стала. Кулон меняет внешность, но не голос. Мы прошли мимо него, двигаясь в сторону, где людей становилось все больше и больше. Остановились, когда оказались возле открытых дверей в главный зал. Там буквально толпа. Видны спины учащихся и... стражи. Я остановила какую-то девушку, которая вышла из этого зала, и спросила. «Темный там?» — попыталась произнести с пренебрежением. «Еще нет, но его должны скоро вывести. Слишком много людей», — она махнула рукой в зал. «Нужно было занимать места раньше, сейчас же ничего не видно». «Должны вывести. Вывести». Я кивнула ей, а потом посмотрела на Кейрона. «Останься здесь», — попросила его. «Там слишком много людей. Кто-то может узнать тебя, случайно увидев Кейрон. Я зайду туда, а потом обратно. Обещаю, что быстро». «Хорошо». Я зашла в этот зал и стала аккуратно продвигаться по краю, оглядывая помещение, отмечая все детали. «Стража. Ее очень много». Они находятся даже сверху, видимо, попали туда с верхнего этажа. Почти все учащиеся здесь, и до меня доносятся обрывки их разговоров. «Представляешь, он столько учился с нами, и никто не знал. Император вообще считал его своим сыном. Почему он не напал раньше? Нужно же было ему собрать таких же, как он. Но темных больше нет. Дурак, я говорю про тех, кто ему верит. Это все вранье». Со злости я случайно оттолкнула кого-то в плечо. «Эй!» — крикнули мне вслед. «Здесь все равно ничего не видно. Мне нужно как-то протиснуться сквозь толпу». Сначала я аккуратно стала обходить людей, а потом поняла, что так у меня ничего не получится, поэтому уже грубо начала отталкивать всех. Мне же вслед стали доноситься оскорбления и ругательства. Остановилась во втором ряду, не решаясь пройти вперед. Опасно. Даже с кулоном, но меня можно узнать, если совсем хорошо приглядеться. Я увидела Вильяма, который стоит возле пустой стены и обводит внимательным взглядом помещение. Сзади него находится дверь, за которой, вероятно, и находится император. Почему-то уверена в этом. А рядом с Вильямом стоит женщина из моего сна. Да, это точно она. Такая же худая, с высохшим лицом. Только сейчас она не в клетке, а здесь. Кто она? Мое сердце начало биться с удвоенной скоростью, а в ушах зашумело. Еще я наткнулась взглядом на людей из дворца. Раньше они находились с Вильямом в окружении императора. Ни Трои, ни Генри, ни Мии, никого не видно. Мисс Лоранта стоит рядом с мисс Фландрит, неподалеку от Вильяма. Других преподавателей не видно. Если сюда выведут Генри, то ничего хорошего уже не будет. Что император задумал? Генри же собирался убить его, если что-то пойдет не по плану. Почему не сделал этого? Что с ним случилось? Надо найти принца, прежде чем его выведут сюда. Он может быть где угодно. Я поняла, что нужно убираться отсюда, чтобы обсудить с Кейроном, где искать Генри и остальных. Я сделала шаг назад, а потом остановилась, потому что сфера загорелась разными цветами, оповещая о том, что сейчас что-то начнется. Замерла. А потом через дверь, которая находится за Вильямом, зашел император. Он улыбнулся и обвел присутствующим взглядом, а в зале наступила почти идеальная тишина. Он стал говорить, а его голос, усиленный с помощью сферы, было слышно всем. «Всем светлого дня! Я собрал вас не так просто. Как многие знают, то...» Вильфор сделал многозначительную паузу. «Мой сын на самом деле не мой!» Люди сразу начали шептаться. Видимо, не все были в курсе этой новости, как я и думала. Когда вновь наступила тишина, то император продолжил. «Он ребенок одного из темных, того, кто начал восстание, тот, кто хотел захватить власть. Он был единственным ребенком, который выжил, поэтому я решил дать шанс темным, спасая того, кого вы знаете, как моего сына. Я воспитывал его как родного». Император прошел вперед, внимательно наблюдая за его даром, помогая с его силой, чтобы он правильно научился пользоваться такой огромной силой. Вернее, это не я его учил, император показал рукой на женщину из моего сна. «А Сиранда! Она та, в чьих жилах течет кровь темных!» Я внимательно осмотрела эту женщину еще раз. «Она такая же, как Генри?» Ей тоже удалось чудом выжить. Сиранда была почти единственной, кто помогал в борьбе с такими, как она и Генри. Она обучала мальчика с ранних лет, чтобы в дальнейшем темные со временем могли вернуться. Ведь из-за ошибки нескольких людей не должны страдать все. По залу пошли удовлетворительные возгласы, а я сжала руки в кулаки из-за всей этой лжи. «Мы скрывали настоящую способность Генри, чтобы не пугать вас, дорогие мои дети!» Вильфор задержал взгляд на нескольких учениках чуть дольше. «Чтобы в дальнейшем, когда открылась бы правда, вы были готовы, ведь он должен был занять мое место после моей смерти. Но, к моему большому сожалению...» Император сделал скорбное выражение лица. «Генри решил выбрать путь своего настоящего отца и захотел отомстить за его смерть, убив меня и всех тех, кого посчитал бы нужным. Тот человек, которого я назвал сыном, тщательно готовился ко дню, который должен был наступить сегодня. Он нашел приспешников, тех, кто поверил в его ложь, что во всем виноват я, вернее, в тех событиях, где погиб его отец. Все во мне сейчас кричит о том, что он врет, это вранье. Я пытался образумить его, но он не собирался слушать меня. Его сердце все прогнило, с самого детства в нем поселилась злоба, которая с каждым днем все заполняла и заполняла его. Наверняка вы знаете Сирана, его лучшего друга». По залу люди стали давать утвердительный ответ. «Я думал, что хотя бы лучший друг сможет его образумить и послал Сирана, где скрывался Генри, но...» Ногти впиваются в кожу рук до такой степени, что могут остаться следы. «Сиран мертв. Ваш бывший принц хладнокровно убил его, своего лучшего друга!» Император что-то тихо сказал Вильяму, на что последний кивнул и достал сферу, которую подбросил в воздух, чтобы через секунду она воспроизвела видео. На нем видно Генри, который использует материю. Это тот момент, когда Сиран прислонил к моему горлу нож. Только почему-то меня не видно. Картинка показана так, словно мы видим все это глазами Сирана. Вот уже миг, где перед глазами Сирана мелькает его нож, когда я освободилась и упала в сторону, и темная магия Генри устремляется в Сирана. Еще секунда, и Сиран опускает взгляд вниз, на себя, где из его живота течет кровь, а потом закрывает глаза. «Черт, ублюдок!» «Это последнее воспоминание Сирана», — проговорил император, когда все стали шептаться. Даже кому-то плохо стало, потому что побледнели. «Мы вытащили его из его мыслей». Не знала, что такое возможно. «К сожалению, вы сами видели, на что он способен. Генри убил в тот день и других, тех... кто был Сираном. Слава светлым, что мы вовремя узнали о том, что он задумал, поэтому приняли меры, иначе было бы много невинной крови. К сожалению, его уже не спасти, поэтому я и решился открыть всем вам правду. Мне предстоит принять самое непростое решение за всю мою жизнь». Вильфор сказал это с нотками жалости в голосе. «Но оно будет правильным. Человек с такой силой, с такими намерениями не должен существовать». «Неужели он собирается убить Генри?» «Те, кому он запудрил мозги или кто помогал ему по своей воле, будут находиться в темнице. Это их наказание. Раньше, еще 100 лет назад, решение по отношению к какому-либо человеку правитель обсуждал со своими подданными. Сейчас же время меняется, но я хочу обратиться к прежней традиции. Поэтому и говорю все это вам, мои дорогие дети. Вы наши дети. Вы наше будущее, как я говорил ранее, поэтому ваш голос крайне важен. Если кто-то не согласен с моим решением, то может спокойно это высказать. Никакого наказания не последует. Я стала оглядывать толпу, чтобы найти хоть кого-то, кто что-то скажет. Никого. Кто-то шепчется, но непонятно о чем. Неужели все ему поверили? Это же ложь. Да, возможно, если бы я не знала правды, то тоже поверила, но император собирается казнить Генри на глазах других людей. Прилюдная казнь была отменена еще давно. Никто ничего не сказал. «Благодарю за доверие», — сказал император. «Тогда выведите его». Дверь открылась, из которой выходил император, и вышел охранник, который ведет Генри, а на руках последнего наручники с цепями. Они такие огромные, что боюсь представить, сколько весит. На вид Генри совсем не пострадал, не считая царапины на плече. Принца остановили посреди зала, оставляя без охранника. «Что ты им рассказал?» — спросил он металлическим голосом. «Правду, дорогой сын!» — с улыбкой ответил император. «Что бы он вам ни рассказал, все это ложь!» «Я же говорил!» — подтвердил император. «Генри все будет отрицать до последнего!» «Черт! Если ничего не придумаю, то император его убьет! Но что я могу сделать? Почему Генри не использует свою силу?» «Не бойтесь!» сказал Вильфор, обводя толпу взглядом. «Он не опасен пока в этих цепях. Это очень редкий материал, который сдерживает его силу. Таких цепей по всему миру не более 10, и нам повезло, что они есть в нашей империи. Они были созданы еще много лет назад человеком, который боялся силы темных, делая их уязвимыми». Я обратилась к видениям. Выхожу из толпы и объявляю, что это все ложь, мне никто не верит, и меня хватают и обвиняют в том, что помогаю Генри. Было бы слишком просто, если бы мне сразу все поверили. Пробираясь сквозь толпу, чтобы подобраться к императору, но меня кто-то останавливает, оглядываясь, вижу сестру. Резко дергаюсь от видения. Нет, этот вариант точно не подходит. Она где-то здесь и узнает меня даже с маскировкой, если увидит. Император продолжает говорить, а я хочу обратиться к другому видению, однако кое-что вспоминаю. Эдмон. Он дал мне мини-сферу, чтобы в случае чего могла связаться с ним. Они единственные, кто может нам помочь сейчас. Я разворачиваюсь и пробираюсь сквозь толпу, направляясь к выходу из зала. Торопясь, ведь у меня осталось не так уж много времени. Быстро нахожу Кейрона и, хватая его за руку, направляюсь отсюда в сторону выхода. «Что ты придумала, Агата? Нам нужны те, о ком император не знает, Кейрон. Те, кто напал на нас тогда в лесу. Читающие и видящие», — быстро говорю я. «Я могу с ними связаться, но не уверена, что они согласятся помочь. Они наш единственный шанс, Кейрон. Вдвоем мы не справимся. Открой портал в свою комнату». Кейрон взмахнул рукой, когда мы оказались одни в коридоре, и мы уже переместились в его комнату. Я нашла мини-сферу и покрутила ее в руке, понимая, что не знаю, как ей воспользоваться. Она отличается от наших. «Давай!» Кейрон протянул ладонь, в которую я вложила сферу, что-то нажал на ней, и через секунд 10 увидела лицо Эдмона перед нами. Парень нахмурился при виде Кейрона и уже открыл, чтобы что-то сказать, но я его опередила. «Эдмон!» «Агата!» Только сейчас он увидел меня и нахмурился, ведь на мне кулон, изменяющий внешность. «Что-то случилось?» «Да, это я просто под прикрытием». Я сразу перешла к делу. «Скоро случится кое-что очень плохое, если мы не вмешаемся, Эдмон. Я прошу помощи у вас». От меня последовал рассказ, который я постаралась сократить к минимуму, чтобы донести лишь главную суть, дабы сэкономить время. «Если ничего не сделать, то императору все сойдет с рук, Эдмон. Он доберется до каждого, кто предоставляет угрозу, и избавится». Парень молчал, внимательно слушая меня, а в конце поджал губы и отвел взгляд. Мое сердце дрогнуло, понимая, что это не означает ничего хорошего. «Прости, Агата, но это не наша война. Тебе же и твоему другу я предлагаю присоединиться к нам и уехать из Киралиуса, туда, где Вильфор не достанет никого из нас. Добро не всегда побеждает, Агата». Мое сердце сжалось. Да, я понимала, что, скорее всего, они откажутся, но надеялась на другой ответ. Они были нашим последним шансом. А что теперь? Теперь осталось только я и Кейрон. Вдвоем против всех это нереально. Но я сбегать не собираюсь. «Мы поможем», — донесся голос Кларисы, хотя ее не видно через сферу. Эдмон повернул голову куда-то в сторону. Видно, что женщина все слышала. «Поможете?» — переспросила я, не веря. «Да, хватит прятаться и бегать». Эдмон ничего не сказал, лишь кивнув, соглашаясь с ней. Я от этого глупо улыбнулась. «Что от нас требуется?» — спросила женщина. «Сначала нам нужно снять защиту с Академии, чтобы вы могли попасть на ее территорию, а потом Кейрон откроет портал к вам», — озвучила свой план. «Хорошо, тогда мы будем ждать». Они назвали место, где сейчас находятся. Повезло, что Кейрон там был, поэтому с легкостью может открыть портал прямо к ним. Сфера погасла, а я повернулась к Кейрону. «Нужен большой магический резерв, Агата, чтобы снять щит с Академии», — сообщил мистер Саргард. «Я бы справился, но из-за раны силы возвращаются достаточно медленно». «Значит, попробую я. Это может выжечь тебя изнутри». «Они должны попасть внутрь, Кейрон». Мужчина выругался, но открыл портал в библиотеку. «Почему мы здесь?» «А ты знаешь слова, чтобы снять щит?» «Нет». Кейрон уверенным шагом направился к одному из стеллажей с книгами, достал с нижней полки книгу с рецептами. Мои брови взлетели вверх из-за удивления. «Самая важная информация разбросана маленькими частями по всем книгам. Так считается безопаснее, чем хранить целую книгу со всеми знаниями», пояснил он для меня и открыл нужную страницу, вырывая ее и отдавая мне листок. Дальше Кейрон вновь создал портал, и мы оказались возле магической защиты, которую мне предстоит разрушить. В моей памяти еще свежи воспоминания о Итане, где с его помощью Алексей проверял степень защиты. «Кейрон», — обратилась я к нему, нервно сглатывая слюну, «если у меня получится, то ты должен будешь создать для них портал и спасти всех. Если почувствуешь, что не справляешься, то останавливайся, Агата. Я не собираюсь жертвовать тобой». «А я не собираюсь сдаваться, Кейрон». Он провел пальцами по моей скуле, очерчивая часть лица. «Начнем». Я отстранилась и повернулась к магической защите, сжимая листок в руке. Слова сами полились из моих уст, и я старалась не вдумываться в их смысл, также старалась отстраниться от окружающей обстановки, проговаривая каждое слово правильно. Стало возникать странное ощущение. Я стала ощущать этот барьер, словно он живой. Почувствовала его магию, которая невероятно мощная. Она содержит в себе всех тех, кто создавал эту защиту. Я окунулась в прошлое, и перед глазами стали появляться совершенно незнакомые мне люди. Возможно, это те, кто вливал свою магию в барьер. Я же сейчас пытаюсь разрушить его. Моя голова становится с каждым произнесенным словом все тяжелее, а глаза хотят закрываться. Но не это самое тяжелое. Я чувствую в себе магию видящих, которую до этого никогда так четко не ощущала. Она пропитывает каждую частичку моего тела, сливая с душой. Из-за произнесенных слов она сталкивается с другой магией, которая принадлежит барьеру. А дальше? Дальше я уже чувствую, как моя способность старается поглотить барьер, если так можно выразиться. Она переходит в барьер, поэтому во мне становится магии все меньше и меньше, а вместе с ней уходит и жизненная энергия. Воздуха начинает не хватать, и я дышу все более часто и резко. Падаю на колени, потому что сил стоять больше нет. Чувствую, как в барьере что-то трескается. Эта трещина с каждым моим словом становится больше. На последних строчках перехожу на шепот из-за пересохшего вмиг горла. Яркая вспышка и звук словно в небе гром. Перед глазами темнеет, и уже через секунду чувствую, как лежу на земле. С большой неохотой открываю глаза, из моего носа вытекает струйка крови. «Получилось», — говорит мне Кейрон, садясь на корточки рядом. «Как себя чувствуешь? Как выжатый лимон?» Признаюсь я, потом вспоминаю, что не время медлить. «Открывай портал!» Кейрон создает большой портал, через который входят Клариса, Эдмон и их люди. «Скоро здесь будет кто-то из Академии, и нам стоит исчезнуть», — говорит Кейрон. «Потому что была яркая вспышка, которую не могли не увидеть даже через окна и звук, от которого выбили стекла. Они должны догадаться, что сейчас произошло». Кейрон поднимает меня на руки, потому что я не могу встать сама. Тело словно перестало слушаться меня. Он создал еще портал, в который мы зашли поочередно, вновь оказываясь в комнате, которая когда-то ему принадлежала. «Мы не знаем, где остальные», — начал говорить Кейрон, аккуратно кладя меня на кровать. «Но Генри в зале вместе со всеми учениками и стражей дворца. Император там же. Как только я открою портал, у нас будет совсем немного времени, чтобы обездвижить охрану. Вы сможете их остановить?» «Конечно», — ответила за всех Клариса. «Мы проникнем к ним в головы, но для этого мы должны их видеть. Часть из нас захватит разум стражи, чтобы они защищали нас. Другая часть постарается нейтрализовать угрозу, которая будет возникать с другой стороны». «Агата, ты останешься здесь», — заявил Кейрон таким голосом, который не терпит возражений. Я не стала спорить лишь потому, что понимаю, от меня там не будет никакого толку. Я сейчас могу передвигаться только со скоростью улитки. Рядом с императором находится женщина. Я описала им ее внешность. Она тоже темная. У всех присутствующих брови поползли наверх от такой новости. Поэтому лучше первым делом залезть в мысли к ней, иначе... Произнести это вслух не решилась. У Генри цепи, которые сдерживают его силы. «Значит, нужно избавиться от них», — сказал Эдмонд, скрещивая руки на груди, на что я слабо кивнула. За дверью послышался какой-то шум и быстрые шаги, а еще крики. «Началось», — проговорил Кейрон. «Они поняли, что защита Академии пала. Учеников по возможности не трогаем, только стражу и людей Императора». Я не стала задавать глупый вопрос о том, как читающие поймут, кто люди Императора, ведь они их грабили, и уже заранее смогут их вычислить. «Возьми», — я дала Кейрону один из своих ножей. «Тебе он сейчас пригодится больше, чем мне». «Не выходи отсюда, Агата, я тебя прошу». «Хорошо, будь осторожен, Кейрон». Не представляю, как он с раной собирается драться, но выхода больше нет. «Я открою портал прямо в тот зал», — пояснил Кейрон. «Мы будем как на ладони, но у нас будет эффект неожиданности и совсем немного времени». Кейрон бросил в мою сторону еще один взгляд, а потом стал создавать портал, но не, как обычно, взмахом руки, а двумя руками, как когда-то делала Барбара. Правда, этот портал получился настолько огромным, что они все туда спокойно пройдут. «Увидимся, Агата», — сказал Кейрон напоследок и зашел вместе со всеми в портал. Я осталась в комнате совершенно одна. Кажется, я уже говорила, что ожидание — самое худшее чувство. Так скажу еще раз. Примерно через 15 минут после того, как они скрылись, то услышала взрывы. Громыхнуло несколько раз, да с такой силой, что пол и стены затряслись, а после послышались крики людей. Я встала с кровати, опираясь о тумбу, думая, как мне восстановиться. Сидеть здесь и бездействовать — это не по мне. В идеале мне нужно найти Катрин, чтобы она помогла восстановить часть жизненной энергии. Но где искать подругу, не имея ни малейшего представления? Остается только отправиться в лазарет и там найти какое-нибудь зелье или лекарство, помогающее справиться с нехваткой сил. Именно так и решила поступить. Дойти туда у меня просто не хватило сил, но вот переместиться с помощью сферы вполне смогу. Прости, что не сдержала слова, Кейрон. Слух извинилась. Я ведь обещала не выходить отсюда. Открыла портал, ведущий в лазарет, и шагнула в него. К удивлению, здесь никого, кроме меня, не оказалось, что радует. Первым делом я увидела графин с водой и подошла к нему, чтобы утолить жажду. Здесь крики слышны еще более отчетливо, чем в комнате у Кейрона. Дальше я подошла к большим стеллажам с разными склянками, которые наполнены непонятной жидкостью. И что из этого всего мне должно помочь? Я постаралась напрячь свою память, вспоминая, что нам объясняли на занятиях по целительству. В голове сразу всплыло зелье под очень сложным названием, которое никак не могу вспомнить, однако нам точно говорили о его свойствах. Оно поможет незначительно восстановить жизненные силы, ярко-зеленое, с очень резким запоминающимся запахом. На стеллаже я нашла целых 5 прозрачных склянок с ярко-зеленым цветом жидкости. Остается только каждую из них понюхать. Из всех резкий запах оказался только у одного. Я вспомнила пропорции к весу и выпила ровно столько, сколько положено. Должно пройти от 10 до 20 минут, прежде чем оно начнет действовать. Пока останусь здесь. Помню, что это зелье вроде тонуса, то есть эффект от него временный, и полностью восстановить силу он не может. Вопрос только в том, сколько продлится этот эффект. Я села на одной из кроватей, все еще слушая шум за дверью. Дотронулась до кулона, маскирующего внешность. Лучше пока останусь с ним, это будет безопаснее. Неожиданно дверь открылась, и влетела Виктория вместе с Зереном. Я резко встала с кровати, а девушка смирила меня недовольным взглядом. «Помоги мне!» — сказала она, и только сейчас я обратила внимание на то, что бок Зерена в крови, а сам он оболкачивается на подругу. Виктория дотащила его до самой ближайшей кровати, а я подошла к ним. «Кто его ранил?» — спросила, стараясь сделать так, чтобы мой голос прозвучал по-другому. «Стража!» — выплюнула девушку. «Хотя они должны нас защищать!» Она лихорадочно начала что-то искать на стеллаже. «Ты не была там?» «Нет». «Тогда тебе повезло. Открылся портал, и оттуда вышли какие-то люди. Полагаю, это читающие. Стража попыталась их остановить, но они начали вообще всех со своего пути убирать, включая нас. Немыслимо! Что ты стоишь?» Она резко обернулась на меня. «Помоги мне, иначе он истечет кровью!» Виктория замотала и замерла, разглядывая мою внешность, нахмурила брови. «Твое лицо кажется мне знакомым, но я уверена, что прежде мы не встречались». «Я бы запомнила тебя», — проговорила спокойно и отвернулась, доставая бинты из шкафа. Виктория ничего не сказала, я подошла к Зерену, который жмурится от боли. «Стража напала под управлением читающих. Или это император велел всем стражникам убивать тех, кто попадется им на пути?» «Будет больно», — предупредив Зерана, поднимая его рубашку. «Судя по ране, его задели ножом. Она не глубокая, поэтому органы не должны быть задеты». «Бинтом я надавила на ранение», — он закричал. «Держи так, Зерен», — обратилась к нему. «Это остановит кровотечение». «Хорошо». Проговорил он, и я отпустила бинт, посмотрев на Викторию. Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Откуда ты знаешь его имя?» Тихо спросила девушку, а Зерен перестала ругаться себе под нос, проклиная стражников. «У нас было какое-то совместное занятие», — с максимальным спокойствием ответила я, понимая, что прокололась. Викторию мои слова не убедили, поэтому она стала искать в моей внешности что-то такое. И нашла. Узнавание. Вот что промелькнуло в ее взгляде, а потом страх. «Агата». Дальше произошло все быстро. Не пользуясь видением, потому что не могу из-за отсутствия сил, я схватила ее за руки, так как она собралась воспользоваться своей магией, и ударила головой по ее голове. Темные пятна заплясали передо мной, а Виктория схватилась за голову. Зерен же попытался встать с кровати. «Император наврал вам!» Быстро начала говорить, я удаляясь к выходу из лазарета. «Это он повинен в той войне, Виктория. Вильфор переписал историю, и он убьет любого, кто встанет у него на пути. Прости». Извинилась я именно за удар, за то, что... «Запру их в лазарете, чтобы она не побежала за мной». Я закрыла двери и повесила на них замок, который так удачно увидела перед этим на столе.